Нурат Аджиев, «Тенгри Хан, Иисус Христос», «Новое время», 1993, номер 42. С приходом и укреплением гуннов началось не просто большое оживление торговли и культуры в Припонтиде. Гунны, в частности, изгнали готов, освободили живительный путь из варяг в греки, восстановили связи Поднепровья с морским побережьем, с греческими городами и так далее. Но началась политическая история Руси, Украины и всего славянства. Чего не понимают ваши историки? Например, в летописи читают: «Ругила, царь гуннов, ходил с Русью на Византию». Делают вывод: значит, было русское государство, и гунны в союзе с ним ходили на Византию. Да нет же! Просто гунны слились с местной Русью и составили одно политическое образование. Заметьте, готов били и выгоняли с Руси, монголов тоже били и выгоняли, а с гуннами никто на Руси не воевал, и никто из Руси их не выгонял. Они свои, они слились с Русью и повели ее и присоединенный к ней весь славянский мир на Рим и одолели его. Но об этом позже. Итак, миссия гуннов в прославянском мире политическая. Другая миссия еще важнее – миссия духовная. Гунны укрепили пошатнувшуюся на Руси митраистскую веру, приостановили наступление перунизма, язычества, культивировавшегося готами, то есть расчистили путь к христианству. Нет, гуннов нельзя назвать христианами в полном смысле этого слова, но посудите сами. На их знаменах был христианский крест. Они поклонялись человеку-небу Тенгри. Он творец мира, родился от земной матери и небесного духа. Эта кипчакская религия, культивировавшаяся на Алтае, основывалась на огромных духовных массивах Тибета, Агарти, Индии и Персии. И что интересно, не только крест, но и основную церковную атрибутику – тенгрианство принесли в Припонтиду именно гунны. Иконы, киот, иконостас, лампады, ладан, парчевые одежды священников, молитвы с земными поклонами и многое другое пришло в Поднепровье вместе с гуннами. Да и само слово «храм» – «харам», «площадь перед дворцом» – кипчакское слово. И в Киеве, Харукани, других поселениях Припонтиды все эти церковные атрибуты оттачивались и совершенствовались, прежде чем появились в Западной Европе. Примечание. Харукань – главный город гуннов-кипчаков на востоке Малой Гунии, возник одновременно с отстройкой и возрождением Киева при Атиле. Ныне это Харьков. Первый в мире храм с крестом на куполе появился в Киеве при Атиле. Обратите внимание, Атила во главе объединенного славянского войска двинулся не на Византию, а на Рим. Атила не тронул Византию, первой в Европе принявшую христианство и ставшую таким образом союзницей гуннов. Северные же города Римской империи воины Атилы превратили в руины, там процветало язычество. Это бесспорный факт. Так же, как и то, что папа Римский Лев I в 452 году стал перед Атилой на колени, умоляя пощадить Рим. Но не мольба римского жреца остановила полководца, а крест, который, видимо, впервые появился в руках папы. То был тенгрианский крест, такой же, как на штандарте Атилы. Он спас Рим, оставив его вечным городом. Этот эпизод изобразил великий Рафаэль. Правда, папу он представил не на коленях, а на коне. После похода Атилы Европа и стала христианской. Чуда не было. Гунны шашкой и пикой внедрили свою религию на завоеванной ими земле. Так что не из катакомб вырос христианский Рим, а скорее из Киева. Кий, Куй, Киев и народ рожь. Столица Сарматии Метрополия находится на Днепре. Недалеко от нее Амадока и Азагарий, Клавдий Птолемей. Примечание. Амадока, Любич, а Загарий — Чернигов.